Пастух казался напряженным и взвинченным. Друзья давно его таким не видели. Впрочем, удивляться было нечему. Давно ли у пастуха в последний раз похищали жену и дочку? Так что можно было только завидовать его выдержке и сосредоточенности. Когда все расположились в огромной гостиной, док закурил, а боцман по-хозяйски достал из бара бутылку коньяка и плеснул всем граммов по 50 для бодрости. Пастух вкратце рассказал о своем разговоре с Крымовым. «Серега, он блефует», — тут же высказал Самуха. «Это точно». «Конечно», — поддержал его артист. «Ты же прекрасно знаешь, что твоих переправили этим засранцам из НАТО. Они сейчас на корабле в открытом море. Какую он с ними может иметь связь? Да он наверняка и сам не знает, где твоя семья находится». «В том-то и дело», — согласился пастух. «Крымов не подозревает о том, что мы успели узнать». «Так в чем же дело?» — удивился боцман. «Грохнуть надо было его прямо в клубе». «Подождите», — возразил док. «А как же он тогда обещал вернуть их?» «Так я же говорю, блефует». «А зачем?» «Вот ведь, сука», — возмутился Муха, — «уже и обо мне узнал, да еще намекнул». «Сережа», — спросил док, — «ты думаешь, что он снова решил тебя подставить?» «Не снова», — поправил пастух. «Он логично заканчивает свою комбинацию, которую начал еще на Манежной во время нашего первого с ним разговора». «Что ты имеешь в виду?» «Я же говорил вам, что нельзя верить ни одному его слову. Он ведь сразу приговорил и меня, и девчонок моих, и наверняка вас вместе со мной. Ну, вспомните сами, что должно произойти 23-го утром около 10 часов. Тебе, Муха, об этом сказал таможенник в Ивангороде. Должна прийти очередная партия транзитных наркотиков. И прийти она должна трейлером. Какие номера должны быть у этого шестого трейлера?» «Во всяком случае, не те, что тебе продиктовал Крымов», — тут же ответил Муха. «23-5АСС — эстонский номер. Этот трейлер увез твоих. А таможенник говорил о русских номерах». «Так, может быть, действительно Крымов вернет твою семью на этом 23-5АСС?» — предположил боцман. — А наркота пойдет своим ходом другим трейлером. — В один и тот же час? — Ну и что? — А вдруг Крымов отменил этот транзит наркотиков? — спросил Муха. — Он о чем-то догадывается и не хочет рисковать. А девчонок твоих и правда решил вернуть. Он же сказал, что не хочет иметь такого кровника, как ты. — Да о чем вы говорите? — — воскликнул пастух. — Не бывает таких совпадений. Не бывает. Крымов ни о чем-то догадывается, а знает абсолютно все. Я в этом уверен. А это значит, что никаких моих девчонок он не собирается возвращать. Он просто хочет выманить нас 23 июля в 10 часов утра в Ивангород. — Я понял, — подхватил док. — Операция прикрытия. — Точно. «Это же так просто. Он же не зря так упорно подставлял меня под объективы, как своего. И Голубков, между прочим, подтвердил, что уже никто не сомневается в том, что мы работаем на Крымова или как-то в этом замешаны. Помните, Голубков сказал, что теперь этим занимается контрразведка? Так вот, я не сомневаюсь, что Крымов забросил им дезу о том, что наркотики повезет трейлер 23-5АСС и что там будем мы. А потом связался со мной, чтобы выманить нас к этому трейлеру. Док правильно сказал. Это операция прикрытия». Дополнили мысль все почти одновременно. «Мы откроем трейлер, — сказал Муха, — и нас начнут шлепать, как тараканов, прямо на месте преступления». «А контакт Крымова с нами, значит, зафиксировали еще раз, — сказал док, — и мы теперь неоспоримые соучастники». «Отвлекающий маневр, — сказал боцман, — так эта сволочь с самого начала собиралась вести наркотики другим путем». «А денежки-то 22-го он получит, — сказал артист, — и запросто уйдет с ними в Европу, живой и здоровый». «Я же говорил, — подытожил пастух, — что этот человек надует всех, что ни Голубкову, ни ФСБ с ним не справится». «Сережа, — сказал док, — ты извини, но я склоняюсь к мнению боцмана. Крымова надо просто пристрелить и таким образом остановить все это». Пастух даже не стал слушать. Он замотал головой: «Исключено. Вы все забываете, что мы должны не провокацию западных спецслужб против России пресечь и даже не остановить плохого человека Крымова. Это все желательное дополнение, положительный побочный эффект. Самое главное для нас — это очистить свое имя, снять с себя малейшее подозрение, иначе мы всю жизнь будем расхлебывать все, что на нас навешали за последние дни по самые помидоры. Я не хочу ни прятаться, ни оправдываться всю жизнь. А нам обязательно придется делать либо то, либо другое, если мы пристрелим Крымова. Так что, док, совсем наоборот. Мы должны преподнести Крымова управлению в целости и сохранности. И вот тогда Голубков нам поможет. Но в одном ты прав. Пока эта сволочь ходит по земле, я не буду спокоен за жизнь Оли и Насти».